Глава 46. Приманка. Вулканическая твердыня Денеп, неподалеку от самого нижнего уровня. Одолев двух командиров корпусов армии Бездны, Абинику и Гаусса, мы с Кастури спустились на нижний уровень вулканической базы. Конечной точкой был командный пункт на самом нижнем уровне. Тем не менее, мы не прорывались сквозь охрану силой, а перемещались скрытно, однако сопровождающей меня девушке это, похоже, совсем не нравилось. «Эй, долго мы еще прятаться будем?» – недовольно спросила Кастурия. По ее лицу было явно видно, что она сильно раздражена. Должна быть, ей уже страсть, как хотелось поскорее побуянить. Мы разобрались с двумя командирами. Если мы скроемся, то остальным придется направить солдат на наши поиски. Мы продемонстрировали, что по силе превосходим командиров корпусов. Теперь знаю, что им не удастся остановить нас. Если не заняться нами всерьез, они наверняка направят на охрану больше солдат. Если мы спрячемся здесь, они будут вынуждены направить в ключевые точки больше солдат, чем обычно. Это основная база мира магической пули. Наверняка здесь расположено немало важных объектов, однако они не могут в точности определить нашу цель. Другими словами, это приведет к тому, что враг распылит силы. Разумеется, в приоритет они поставят защиту магической батареи Занейда, но и прочие свои объекты они не могут бросить на произвол судьбы. В результате охраны энергоблока, куда направляются Миша и Саша, будет ослаблено. Став невидимыми с помощью Кайрала, мы с Кастурией постепенно спускались на все более низкие уровни, параллельно избегая взгляда солдат. «Мне это надоело!» — с утомленным видом сказала Кастурия. «Какая ты нетерпеливая!» «Да мне все равно!» Она надула губки и отвернулась. Однако она оказалась куда послушнее, чем я думал. Но долго держать себя в узде не получится. Будет нехорошо, если она сорвется в неподходящий момент. Так что лучше пусть. Тогда побушуй. «Можно?» — ошеломленно переспросила Кастория, словно ребенок, которому дали игрушку. Однако я нарисовал магический круг, из которого вылетел магический порошок. Рядом с ней появилась моя иллюзия в маске. «Сделай так, чтобы они не заподозрили, что это иллюзия». «Какого чёрта? Ты используешь меня в качестве приманки? Так нечестно!» Она открыла искусственные глаза и раздраженно взглянула на меня. Ей хотелось побушевать, но ей не нравилась перспектива того, что ею воспользуются. Как же с ней сложно. «Это уже зависит от твоей силы». «Чего?» «Главное, привлеки внимание врагов. Я не возражаю, если ты в лобовую пробьешься через них и обезглавишь адмирала флота». На мгновение Кастури растерялась, но затем садиски улыбнулась. «Звучит занятно». Я снял наложенный на нее кайрал, и ее невидимость рассеялась. Послышались звуки шагов. На противоположной стороне между коридором и комнатой показался ищущий нас корпус армии Бездны. «Ну тогда я пойду первой». Кастури оттолкнулась от земли и резко ускорилась. Она отскочила от стены и, как свирепый зверь, в лобовую набросилась на корпус армии Бездны. Солдаты заметили ее и нарисовали магические круги своего мира. «Замечен нарушитель! Начинаем зачист!» В тело солдата вонзился красный коготь. Арзенонский коготь. «Ах! В мире магической пули нас такое...» «Львиный коготь зонтик Вегальф! Вперед!» Представляющее из себя сияние зонтика и львиного когтя оружие раскрутилось и проделало в теле солдата огромную дыру. Кастория вложила магическую силу в Вегальф и силой метнула его. Вращающийся коготь зонтик обратился в вихрь, который разорвал в клочья несколько десятков солдат. В мире магической пули коготь зонтик не мог проявить свои истинные силы, но даже у рядовых солдат армии Бездны не было шансов против арзенонского льва разрушения. «Цель захвачена! Огонь!» На Кастурию дождем обрушилось бесчисленное множество магических пуль. Описав дугу, вернувшийся Вегальф растянул магический барьер, который отразил все магические пули. Теперь, когда местоположение Кастурии стало известно, солдаты армии Бездны сбегались к ней один с другим. «Сосредоточенный огонь! Пли! Заткнись!» Кастурия выставила львиный коготь-зонтик Вегаль вперед и метнула его. Взревев подобно пули, он понесся вперед, поглощая бесчисленные магические пули. Я же полетел, скрывшись в тени зонтика. «Нечестно!» Мгновенно оставив позади досадливо сокрушающуюся Касторию, я стремительно понесся вперед по пути, который проложил мне Вегальф. Импульс Вегальфа ослаб, и он снова вернулся к Кастории. Я спрыгнул в ведущий вниз атриум и начал спускаться. Кастория своим буйством привлекла к себе внимание армии Бездны, а я пролетел сквозь щель в их рассеянной защите. Через какое-то время показался пол, Приземлившись, я увидел перед собой коридор. Другого пути не было. Но стоило мне решительно войти в него, как я обнаружил, что в конце меня уже поджидает корпус армии Бездны. Они заметили меня под воздействием Кайрала и уже приготовились нанести встречный удар. Ожидаемо, охрана на самых нижних уровнях обладает превосходными магическими глазами. Значит, можно с ними особо не церемониться. Эгельгрона Ангдроа. Черные частицы описали спираль вокруг магического круга в форме рудиной башни. Они развернули магические барьеры. Выпущенное мной апокалиптическое пламя сожгло весь корпус вместе с поднятыми ими многослойными магическими барьерами и обратило коридор в черный пепел. Рухнувшие на пол солдаты еще кое-как дышали. Как я предполагал, они были лучшими из лучших даже в армии Бездны. Другими словами, дальше находилось что-то важное. Я посмотрел в конец коридора и увидел там никак не украшенную дверь. Хоть сила заклинания снизилась от попадания в магические барьеры солдат, комната и дверь остались в изначальной форме, несмотря на то, что попали под вторичные эффекты Эгельгрона Ангдроа. Я пошел вперед. Даже не напрягая магические глаза, я четко видел, что за дверью меня ждет кто-то, обладающий внушительной магической силой. Я протянул руку и прикоснулся к двери, после чего она автоматически открылась, и я вошел внутрь. «Ты второй, кому удалось добраться сюда!» — раздался чей-то голос. По ту сторону разделяющего нас синего стекла располагался роскошный стул, на котором сидел мужчина в сине-зелёной военной форме, украшенный аксельбантом с медалями, жакетоподобной накидкой на левом плече и фуражкой с эмблемой в форме пламени. Он выглядел точно так же, как и Басарами Ордова. Это был суверен мира магической пули, адмирал флота Джи-Джи Джейнс. Другими словами, я все-таки добрался до пункта командования на самом нижнем уровне вулканической базы. «Кто ты такой?» — спросил меня Джей-Джи, сидя на стуле. «Я чувствую силу одного уровня с узурпатором двух законов, но совсем немного ты от него все-таки отличаешься». Хо, сразу видно, что он однажды сражался с узурпатором двух законов. «Предполагаю, что ты из Паблахитара, кто-то из числа шести святых верховных академий», — сказал Джей-Джи. «В таком случае я выстрелю за Нейдом по всем их мирам. Даже если три из четырех будут непричастны?» — спросил я, сняв маску. Адмирал флота Джи-Джи смерил меня пронзительным взглядом. «Если попаду хотя бы раз, этого уже будет достаточно. Суверен мира реинкарнации Мелития, Анас Валдигот!» Это не угроза. Если бы я не снял маску, он бы в самом деле выстрелил по всем серебряным пузырям, принадлежащим членам шести святых верховных академий. «Отмени за Нейт. Стреляющая по мирам пуля — это слишком большая сила». «Не могу!» — без колебаний ответил адмирал флота Джи-Джи. «Сила — это просто сила. Важно лишь то, как ты ей воспользуешься. Неужели стрелять по невинным мирам стоит того?» «Именно так», — решительным тоном сказал Джи-Джи. «Для поддержания дисциплины в Среброводном Священном Океане нужно быть готовым выстрелить по невинным мирам. Именно это качество дает право обладать Занейдом, Суверен Анас». Джи-Джи поднял руку и нарисовал магический круг. «Все ради того, чтобы остановить абсолютный водоворот. Мир картин оптимиста станет фундаментом для завершения Занейда». В миг, когда он собрался активировать формулу, синее стекло перед ним разлетелось вдребезги. Ускорившись с помощью Энельгарона, я обратился в пулю и собрался пинком отбросить адмирала флота Джи-Джи. Но в последний миг магия остановилась, и он уклонился от нее, загнув тело. «Догда Асбидара!» Странным образом воспользовались мы одинаковыми заклинаниями. 10 с лишним синих звезд, оставляющих за собой световой след, столкнулись с точно такими же синими звездами. Пламя охватило всю округу, в воздухе беспорядочно закружились голубые искры. Мы снова одновременно рванули друг к другу, используя Уинельгарон. Окутывающее наше тело пламя ожесточенно столкнулось друг с другом, наш угол движения слегка изменился, и мы с Джи-Джи проскочили мимо друг друга. Я резко затормозил ногами об землю и нарисовал в правой руке магический круг орудийную башню. Я приставил свою руку к лицу Джи-Джи, а он свою к моему. «Если ты так боишься абсолютного водоворота, то я его остановлю». «Не сможешь. Все не так просто». Сфокусировав магическую силу в своей ладони, он выпустил из нее магическую пулю прямо в упор.